и войну на Украине он избегал дольше, чем на его месте мог сделать кто-то иной. Он, на удивление, продолжает подходить к своим контрагентам с доброй волей. Бит. Беглый блогер и иноагент Михаил Светов в начале специальной военной операции призывал наших солдат сдаваться в плен ВСУ и пел песни, восхваляющие Бандеру. За это на него даже завели уголовное дело. Но что-то вдруг изменилось в сознании Светова, и он начал хвалить Владимира Путина, а СВО, против которой выступал, Светов назвал вынужденной мерой. Путин, в принципе, рассматривает насилие как самый последний инструмент влияния на политическую реальность. И войну на Украине он избегал дольше, чем на его месте мог сделать кто-то иной. Он, на удивление, продолжает подходить к своим контрагентам с доброй волей. Долго поддерживал Зеленского политтехнолог и иноагент Станислав Белковский, даже предлагал вручить тому Нобелевскую премию мира. Но теперь критикует его за диктаторские замашки. Зеленский готов продолжать войну, невзирая на эти издержки, поскольку это война, которая это стихия Зеленского мышления ребенка. Он думает, что если чего-то очень сильно захотеть, то оно и будет. Развернутый ответ на вопрос, что же случилось со знанием некоторых либеральных активистов, дала журналист-иноагент Юлия Латынина, до последнего времени защищавшая Украину. Но тут даже она увидела некоторые неувязки. Говна хлебнули прежде всего те, которые полезли быть на стороне Украины. Им писали, что вы проклятая генетическая русня. Им писали, что ну вот еще, пожалуйста, поддержите РДК, ну вот еще, пожалуйста, поддержите деколонизацию России и так далее, и так далее. И вообще поражение должен понести не Путин, а Россия. То ну, самые, наверное, тупые начали спрашивать себя, ну а хорошо, а что будет с Крымом, если туда придет Украина? Господин Подоляк ответил на этот вопрос. Он сказал, что из Крыма будут высланы все, кто поддержал переход Крыма под крыло России. То есть получается где-то 1,5 миллиона населения. Это вообще-то называется этническая чистка.